Глава 10. Назад в академию я, конечно, не бежала, но шла очень быстро и старательно прикрывала ладонью лоб, чтобы не пугать редких встреченных адептов своим видом. Набег сорвалась лишь в последний момент, когда миновала студенческие этажи общаги, но опасения, к счастью, не оправдались. Ничего ужасного, по крайней мере, на первый взгляд, не случилось. На чердаке царили тишина и покой, но и порядок, за которым присматривал маленький, похожий на непропорциональный огурец Твир. «Зяба, я звала тебя из храма!» Подлетев к напольному зеркалу, выдохнула я. «Ты почему не пришел? Почему не ответил?» «Я занят», — буркнули откуда-то из глубины, даже не изволив показаться. «Ах, занят!» Честно говоря, хотелось спустить на зябу всех собак, потому что переволновалась зазря и вообще, но потом плюнула на молчание монстра и, пользуясь тем, что призрак до сих пор так и не появился, вновь вгляделась в собственное отражение. Точнее, на алый символ, который украшал теперь мой лоб. Нет, все-таки это катастрофа. Я снова лизнула палец и опять попыталась оттереть божественное клеймо, но символ держался как влитой. Можно было, конечно, рвануть в ванную и попробовать умыться с мылом, но я как-то очень ясно поняла – не поможет. А после недолгого изучения и вовсе стало ясно, что это даже не краска, а сама кожа пигментацию на ярко-алый изменила. И что теперь делать? К кому с этой бедой идти? Кстати, об идти. «Зяба, ты куда меня послала?» В моем голосе против воли прозвучала обида. «Зяба, ты только посмотри, что они со мной сделали!» «Я занят», — повторил призрак нервно. «А у меня катастрофа!» — печально вздохнула я. «Да что?» — начал было монстр, но осекся и тут же появился в зеркале. «Ого! Дашка! А это...» Кракозябр снова осекся и как будто нахмурился. Увы, по его морде мимику определить было сложно, по голосу куда легче. «Зяб, я не буду тебя ругать!» — пообещала я. «Просто объясни, как свести эту гадость?» Призрак кашлянул, а потом буквально убил ответом. «Никак». «Что?» «Так, спокойно, не волнуйся». «Что значит «не волнуйся»?» — воскликнула я в панике. «Зяба, ты что, не видишь? Я уродка!» «Успокойся», — выдохнул тот. «Все хорошо. Оно само пройдет». «Когда?» «Ну...» Зяба запнулся. «Кажется, такие следы держатся недели по две. Прости, я точно не помню». «Две недели?» «Все, финиш». Я взвыла и закрыла руками лицо. «Ну чего ты опять расстроилась, Даш? Ну чего ты...» «Чего?» Перебила я. В глазах стояли злые слезы. «И ты еще спрашиваешь? Раньше я была презренным изгоем, а теперь еще и уродкой стала. Ты только посмотри на эту штуку. Ее же никак не спрятать, разве что челку отрезать. Но и тут засада. У меня ножниц нет. Хотя...» Резко обернувшись, я бросила взгляд на рабочий стол. Среди подаренной Дорсом канцелярки ножницы, кажется, были. Правда, маленькие для бумаги. Но если очень постараться, то и ими, наверное, справиться можно. «Даша, хватит паниковать!» — рыкнул явно раздраженный моим поведением призрак. «Никакой ты не урод! На это вообще никто внимания не обратит!» «То есть?» — я недоверчиво посмотрела на кракозябра. «Такой символ получает каждый, кто приходит в храм в первый раз. Это нормально. Ничего особенного, понимаешь?» «Честно?» У меня появилось четкое ощущение, что зяба врет. Но причин не верить монстру вроде как не было. Просто с той поры, когда он даже не врал, а кое-что не договаривал, столько воды утекло. И сейчас зачем бы призраку это делать? Поэтому я поджала губы и кивнула. Мол, понимаю, осознаю. «Кстати, если ты хочешь успеть на ужин, то поторопись», — добавил призрак. Тут же вспомнилось, что я не обедала. А мохнатый огурец, заслышав слово «ужин», встрепенулся, спрыгнул с кресла, на котором все это время сидел, и, подлетев ко мне, пропищал. «Бутибру! Ах ты моя маленькая голодная прелесть! Я присела на корточки и пощекотала пушистую мордашку. Потом встала, тяжело вздохнула и отправилась на ужин. И даже мантию снимать не стала, потому что когда у тебя звезда во лбу горит, сверкать ногами совершенно не хочется. Наоборот, есть желание забиться в дальний угол и не высовываться до тех пор, пока все не наладится. В столовую я, несмотря ни на что, все же очень спешила. Но не только из-за того, что проголодалась. Нужно было успеть разжиться хотя бы одним бутербродом или булочкой. Потому что по официальной версии я именно на мучной, а не на мясной диете. А то, что мясо с собой прихвачу, так это к хлебу. Да-да, к хлебу, а никак не к твиру. Поэтому я спешила, по сторонам не смотрела и никак не ожидала встреч. Но одна встреча все-таки случилась. И избежать ее не то, что не удалось, а... В общем, все случилось по закону подлости. Я не просто его встретила, я на него еще и налетела. Просто очень уж неожиданно он в дверях появился. Высокий, надменный и в белой рубашке, сильно похожий на ту, в какой он был в моем сне. «Эй, полегче!» — воскликнул фон Глун, придержав меня за плечи. А я тут же отскочила и... смутилась. Да, смутилась, причем жутко. Потому что, несмотря на раздраженные нотки в его голосе и откровенно недовольное выражение лица, сегодняшний сон вспомнила. Его губы, его властные, не слишком ласковые прикосновения и страсть, которая была между нами, но которой... Черт! Да не было ничего, кроме обычной игры больного воображения. Но даже понимание собственной глупости не помешало сердцу застучать сильнее, а щеки опалило жаром, словно все было наяву. Черт, почему я опять об этом сне вспомнила? Неужели он меня так задел? «Простите, профессор», — пробормотала я. Прозвучало откровенно жалко. «Проща...» Начал было фон Глон, но осекся и застыл, неотрывно глядя на мое лицо. «У-у-у, похоже, красоту на лбу увидел». «Ты ходила в храм?» — спросил брюнет тихо, как будто не мог в это поверить. «Так, не нервничай, Даша. В конце концов, между тобой и этим надменным профессором ничего не было. А переживать насчет знака и вовсе не стоит. Ведь я бы объяснил, что это такое, и стыдиться тут нечего». «Да», — подтвердила я, кое-как взяв себя в руки. После чего сделала маленький шажок в сторону, намекая, что кое-кому неплохо бы выйти из дверного проема и освободить проход. Но Глон плевать хотел на мои намеки. «Ты ходила в храм и...» «Что и? Его волнует тот факт, что символ стоит на лбу иномерянки? Что эту красную гадость только местным ставят? Тогда я тоже готова возмущаться, потому что мне алый иероглиф очень не нравится. Я не фанат татуировок, тем более в таких местах». «Профессор, вы имеете что-то против?» — ровно спросила я. Куратор заломил бровь, но не ответил. А желудок уже крутило от голода, поэтому я вздохнула поглубже и сказала, как есть. «Лорд Глун, простите, но я опаздываю на ужин. Вы могли бы...» Он ухмыльнулся. «Но как-то не так, как обычно, и отошел в сторону, освободив проем». «Ну, ладно, иди». Тон брюнета мне не понравился. Вот вообще. И это его «ну ладно» тоже очень не понравилось. Но стоять в коридоре рядом с Глуном было куда неуютнее, поэтому я бочком проскользнула мимо профессора и быстро побежала вниз по лестнице. В саму столовую влетела вихрем. Смущаться своего внешнего вида и блямбы на лбу уже не могла. Кажется, встреча с куратором остатки нервов убила, и переживать стало просто нечем. Под пристальными взглядами, разодетых в нарядную одежду студиозусов, я прошла к столу, где стояли чистые подносы, и отправилась добывать себе ужин. А на меня косились, причем очень дружно и откровенно. Такого внимания, пожалуй, я даже в первое появление здесь не удостаивалась. Я буквально спиной и затылком чувствовала множество чужих взглядов. И чем дольше дородная женщина в сером платье ловила щипцами последнюю отбивную, тем ощутимее они становились. И одновременно повышался уровень моего пофигизма. Да, я пришла на ужин в мантии. И что? Да, была в вашем храме и общалась с вашим огненным ваулом. И опять-таки кому какое дело? И да, я теперь красивая, дальше некуда. И у меня на лбу красная фигня, которая издалека похожа на гигантский фурункул. И что дальше? Не буду переживать. Какая есть, такая есть. Нравится – берите, не нравится – идите лесом. К моменту, когда поднос был полон, и на нем, кстати, целых 3 бутерброда лежало, что очень-очень радовало, мой пофигизм вознесся до небес. Все. Можете ржать и даже пальцами на меня показывать. Мне плевать, я в танке. С этой мыслью я развернулась к своему элитнейшему из столиков и едва не споткнулась. Потому что за столиком сидел король нашего факультета собственной персоной и смотрел на меня огромными круглыми глазами. Будто самое чудное из чудес увидел. Блин, не позволю. Никому не позволю сбить меня с пути истинного. Мне плевать на всех, а на каста в особенности. Я гордо вздернула подбородок, подошла к столику, поставила поднос и сказала тихо. «Это мое место, каст. Будь любезен, освободи». Рыжий, все такой же офигевший и неадекватный, отрицательно качнул головой. «Ну и ладно, на нет и сюда нет». Подхватив поднос, я направилась к другому столику, туда, где сидел Дорс с друзьями. Конечно, при этом я понимала, что рискую быть посланной, но надежда оказалась сильнее страха и здравого смысла. «Можно мне поужинать с вами?» Подойдя к столику водников, спросила я. Дорс, почему-то такой же офигевший, как и каст, кивнул и подвинулся. «Ура! Я спасена!» Поставив поднос, я осторожно опустилась на скамью и улыбнулась сотрапезникам синего. Девушке с вечно томным взглядом и хиловатому парню. Потом повернулась к Дорсу и шепнула. «Спасибо, ты меня очень выручил. И за тетради спасибо, я...» «Дашка, ты попала!» – перебил Дорс. «Причем сильно!» «Попала? Куда?» А в следующий миг у нашего столика возник каст. Рыжий уже справился с шоком и вернулся в обычное рычаще-шипящее состояние. Он уперся ладонями в стол, наклонился ко мне и... ну, собственно, прошипел. «Как это понимать?» «О, черт! Как же достал этот пижон! Каст, я голодная!» Тихо, но твердо сообщила я. Выслушивать его очередные упреки и участвовать в сомнительных разборках я не собиралась. «Каст, дай девушке поесть!» — поддержал Дорс. «Тем более, что на обед она не ходила». Рыжий на этот призыв отреагировал странно. Выпрямился, развернулся и помчался прочь из столовой. И, глядя касту вслед, я искренне недоумевала, с чего он так завелся. А еще где-то в глубине души радовалась. Вот, оказывается, не только этот пижон меня доставать может, но и я тем же ответить могу. А вот профессору Глуну сегодня точно не везло с дверьми. Потому что именно на входе в него врезался вылетающий из столовой каст. И Рыжий, в отличие от меня, перед Глуном не извинился, так что я решила считать это добрым знаком. Не все же аристократу хамить иномерным студенткам, пусть и ему достанется. Удовлетворенно хмыкнув, я отвернулась и придвинула поближе тарелку с отбивной. Но едва успела отрезать первый кусочек, как за спиной прозвучало холодное. «Дарья, подойди в деканат». «Глун, чтоб ему пусто было!» «Профессор». Пока я давилась отбивной, ответил Дорс. «Дайте Даше хотя бы поужинать. Вам ведь не нужен голодный обморок, правда?» «Полегче, студент!» Процедил фон Глун. Я в этот момент ни на водника, ни на куратора не смотрела, но Дорс, кажется, слегка смутился. Ну и ладно. А я смущаться не буду. Я буду молчать, игнорировать и есть. «Дарья, ты слышишь? После того, как поужинаешь, жду в деканате». То есть у кого-то все-таки существуют хоть какие-то зачатки совести? «Да, профессор», – прожевав кусочек, кивнула я. «Как скажете». И только теперь заметила, что в многолюдной, вообще-то столовой, стоит абсолютная, гробовая тишина. «Черт, кто-нибудь объяснит, что происходит?» Едва фон Глун отошел, я бросила молящий взгляд на Дорса, но водник пояснений не дал. «Огонь не моя стихия». Наклонившись ближе, шепнул он. «Так что подробностей я не знаю, Даш. Но мне хорошо известны знаки этого типа, и если это то, о чем я думаю, то ты попала». «Мне сказали, что этот знак ставят всем, кто впервые посещает храм?» Тем же шепотом откликнулась я. Дорс улыбнулся, как улыбаются несмышленым детям, а потом отрицательно покачал головой и добил. «Тебя обманули, крошка. Все совсем не так». «Все, зяба, готовься. Ты труп. Вот только выясню, что к чему и...» «Нет, еще не знаю, что я с тобой сделаю, но сделаю обязательно».